Глава 11. Завтра надо уходить. Целый день провел в кузнице, где ковали лошадей, велел точить шашки, закупить овса, проверить как следует упряжь, разобрать патроны по калибрам и ненужные выбросить. Вечером пришел с рапортом урядник. «Все благополучно, ваше благородие. Лошади здоровы. А люди? И люди тоже. Послушай, балбес». «Сколько раз мне долбить по твоей башке, что сначала о людях, потом о лошадях!» Урядник заметно обиделся. «Ваше благородие, по что серчаете на меня? Я службу вот этим местом знаю». «Задницей ты ее знаешь», — обозлился Андрей. «И задницей тоже», — упрямо защищался урядник. «Я уже не одно седло ею протер. Потому, ежели казак захворает, в лазарет отошлем. А за лошадь-то деньги плачены». «Да и начальство, случись с нею что-либо, мне же и распеканки нальет!» «Ладно, проваливай отсюда!» Пройдя на конюшню, где поселилась теперь его сотня, Карабанов застал казаков за странным занятием. Раздетые догола, поблескивая спинами, они с пыхтением натирали друг друга коровьим маслом. В котелках, висящих над огнем, кипела какая-то вонючая бурда. «Что это?» — спросил Андрей. «Махорку варим!» — пояснил конопатый Егорыч. — Скидывайте одежонку, ваше благородие. Мазать будем. Это не больно. Зато клещ не кусит. Много народу от него в тифе слегло. Эдак верст с 200 пробежать отсюда, так целые деревни пустые стоят. От клеща бежали. Карабанов и не знал, что в горной пустыне на персидской границе можно схватить тиф, но он поверил опыту казаков и покорно разделся. Его как своего не пожалели. Растерли так, что он горел весь, и несло от него за версту табачным духом. «Это ничего», — утешил Егорыч. «Зато теперь ни баба, ни клещ за ваше благородие не кусит». «Боже мой», — думал Карабанов, — «как хорошо, что Аглая нет рядом. Ведь это ужас. А что сказали бы в полку его величества там, в Петергофе?» «Ну», — рассмеялся он, — «туда-то я бы сунулся нарочно, назло всем». «Вот он я». «Нюхайте, черт бы вас побрал, чем турецкая война пахнет!» Когда поручик проходил мимо коновизи, лошади подозрительно раздували ноздри. Андрей заметил, что Дениска Ожогин при его появлении пытается вильнуть в сторону, и он поймал его за ухо. «Стой! А ну, сознавайся! Вчера ночью овцу ты из баранты увел?» «Кто? Я?» «Ты, сукин сын! Кому же еще?» «Когда, ваше благородие?» — расширив глаза, удивлялся Дениска, вставая от боли на цыпочки. Карабанов рассмеялся. «Ну вот что. Врать не умеешь. Давай, тащи бок баранины и катись к черту». Почесывая ухо, Ожогин задумался. «Да, кажись, там еще осталось. Малость самая, от прошлого. Мне-то что? Пожалуйте-ка ли так?» Зажав под локтем здоровенный кусок мяса, завернутый в тряпицу, Карабанов прошел в крепость. У громадного бассейна первого двора, пользуясь темнотой, один солдат справлял нужду. «Ты что, сволочь, делаешь, а?» Солдат испугался. «Так, ваше, разве позволим? Оно сухое, для красоты только». «Дурак, вот воды туда напустим, сам же и пить будешь. Увижу еще раз, так я тебе красоту-то наведу нагайкой по роже». «Надо бы напомнить Штоквицу о бассейне», — решил он, и, пригнув голову, пошел длинным темным коридором. Из узких амбразур летела душная пыль муки. Это штрафные солдаты ручными жерновами мололи ячмень для пекарни. Во втором дворе, где стояли фургоны, зарядные ящики и повозки, было шумно. Солдаты чистили винтовки, в руках милиционеров, точивших сабли, визжали искристые оселки. Прошел, опираясь на костыли, раненый казак ватнинской сотни, поздоровался с поручиком. В углу у входа в мечеть пионеры Клюгенау, сообща с артиллеристами, вкатывали на аппарель толстомордую гаубицу. «Копошится народ», — с одобрением подумал Андрей и закончил свое путешествие в тесной комнатке, исписанной затейливой арабской вязью. Потресов, сидя на мягких и толстых колбасах пороховых картузов, что-то старательно писал. «Я мимоходом», — сказал ему поручик. «Мяса вам случайно не надо? А то мои сорванцы совсем зажрались. Лежат себе и рыгают». «Ой», — смутился майор, — «если это не в ущерб вам?» «Да берите, какой тут разговор?» Карабанов уже знал о непроходимой бедности Потресова. И если поначалу только удивлялся, что майор, ведая фуражом, не ворует, то теперь он даже не смел так подумать. И было обидно за человека, честно служившего 40 лет, который не может выбиться из нужды. «Садитесь, поручик, садитесь», — услужливо суетился Потресов. «Вы знаете, я сейчас как раз пишу домой. У меня большая радость. К Дашеньке моей, она у меня самая славная, сватается один порядочный человек. Правда, он вдовец, но... И вот, посмотрите, я сейчас подсчитал. Видите?» Это правда, что общение с Потресовым требовало своеобразной искупительной жертвы. Надо было выслушать по бабье скрупулезные отчеты в денежных делах майора, кому он должен, сколько послал домой, сколько оставил себе, но это не главное. Майор — человек хороший и артиллерист славный. И совсем не мимоходом зашел к нему Андрей, а по договоренности с Некрасовым, который вскоре пришел сам и привел фон Клюгенау. Требовалась голова инженера, светлая и разумная. Начиналась беседа. Она была очень нужной для всех, и майор Потресов начисто забыл о Дашеньке, схватил список своих долгов и на обратной стороне бумаги набрасывал четкие кроки. «Вот», — горячо толковал он, — «аппарель заднего двора надо поднять, и это уже ваше дело, барон. Тогда я ставлю гаубицу на вершину западного фаса и... Глядите, что получается, господа». Карандаш майора лихо режет углы крепостных стен. «Смотрите сюда. Я беру под обстрел Красные горы. Это 900 сажен. Весь нижний город дрожит от залпов. Это 2000 сажен. И, наконец, господа, что самое главное, Майдан и армянские кварталы как на ладони. Далее...» «Здесь может стена не выдержать, рухнуть», — замечает Некрасов. «Доверьте это мне», — говорит Клюгенау. «Я ее укреплю телеграфными столбами». «Ну а что же вы молчите, поручик?» Карабанов встает. «Мое дело казачье. Делать набеги на турок и на... Пацевича. Заготовьте чертежи. Только как следует, и я заставлю его слушаться нас». Они расходятся поздно. Андрей прощается. Майор Потресов долго жмет ему руку. Клюгенау глядит на звезды и мычит что-то неопределенное. Некрасов берет Карабанова под руку. «Вы напрасно тогда смальчишничали», — говорит он наставительным тоном старшего. «Пускать дым ему в лицо — это ерунда, а он может вам напакостить. Вы, наверное, уже заметили, что осел легается всегда больнее лошади. Впрочем, ладно. Вы уходите завтра?» «Да». «Не горячитесь. Турки совсем неплохие солдаты. И на вооружении у них принят Снайдер, как и в нашей армии. Генералы в Петербурге под аркой, надеясь на штык, переменили прицелы на 600 шагов. Турецкие же винтовки имеют прицел на 2000 шагов. Вы учтите это, Андрей Елисеевич». Карабанов подошел к воротам крепости. «А ну, отвори!» Громадные, кованные из бронзы ворота, украшенные парадными львами, медленно растворились, выпуская его в город. Поручик немного прошелся по дороге по самому краю глубокого рва, остановился и посмотрел на звезды. «О чем это мычал Клюгенау? Может, барону, как поэту, дано видеть такое, чего он, Карабанов, никогда не увидит? Звезды как звезды. А завтра он уходит. И вдруг ему захотелось крикнуть на весь мир о чем-то. Захотелось кого-нибудь обнять, прижать к самому сердцу. «Неужели умру и я?» — сказал он, и, расставив руки, рухнул в траву, прижался к земле всем телом. К нему подскочил из темноты солдат. «Ваше благородие, что с вами?» Карабанов поднял голову. «Ничего. Это так. Просто захотелось полежать на земле. Устал». Поздно вечером, когда время уже близилось к полуночи, в киоске Хвощинского долго не гас свет. Полковник, сообща со Штоквицем и Некрасовым, обсуждал неразбериху диспозиций, продиктованных Пацевичем, и говорил. «Надо бы ему выслать разъезды конницы до Диодинского монастыря и вообще завязать дружбу с монахами. Они многое знают. Генерал Тергукасов ведет себя тоже странно. Он оставил нас в Баизете и тем самым словно отрекся от нас». В дверь осторожно постучали. «Можно», — разрешил Хвощинский. Из темноты дверной ниши бесшумно выступила тень Хаджи Джамалбека. Мягкие поршни Мачиши скрадывали его шаги. «А, маршал Ду, здравствуй», — сказал полковник. «Маршал Хиль, и ты будь здоров», — откликнулся лазутчик, стягивая папаху с лысого синеватого черепа. «Нехабервар? Моталь? Что нового? Выкладывай». И полковник кивком головы показал ему на стул. «Пусть говорит по-русски», — заметил Штоквиц. Хаджи Джамалбек, присев на краешек стула, рассказал по-русски. «Шейхи курдов, Джалаладдин и Ибнадулла свели свои табры вместе. Стоят у Арарата с детьми, женами и скотом. Фаик Паша боится тебя, Сердар. Завтра пришлет сюда, в Байзет, стрелка из гор. Хороший стрелок. Как отсюда до Майдана разбивают пулей куриное яйцо. Ты, Сердар, любишь по утрам караул строить. Он тебя убьет завтра». «Откуда он будет стрелять в меня?» — спросил Хващинский. «Не знаю. Наверное, из какой-нибудь сакли. Чтобы ты, Сердар, не мог заговорить его пулю, он хвалился в ванне отлить ее из меди». «Берекетли хабер, фикер эдрим», — сказал полковник и с удовольствием рассмеялся, обратившись к офицерам. «Прекрасная весть. Подумаем». Получив приличный пешкеш, 5 золотых, лазутчик надвинул на череп грязную папаху и ушел. «Вы ему верите?» — спросил Штоквиц. «Я ему верю, пока он в моих руках. Самое главное, он тебе слово, ты ему деньги. Тогда лазутчик постоянно взнуздан, как лошадь». «Итак, господа», — продолжил Никита Семенович, — «на чем же мы остановились?» «Ах да, о связи со штаб-квартирой». «Господин полковник», — остановил его Некрасов, — «сейчас есть дело поважнее. Неужели же вы завтра выйдете на развод караула?» «А как же? Служба должна идти своим чередом». Наутро весь Байзет уже знал о готовящемся покушении. Цитадель волновалась и шумела. Обыск в ближайших саклях, окружавших крепость, ничего не дал. Притащили только груду ржавых ятаганов и старинные пистоли. «Вы напрасно волнуетесь, господа», — сказал Хващинский, натягивая перчатки. «Я уже сказал вам, что развод не отменяется». «Можете подавать мне лошадь. Музыкантам прикажите сегодня играть веселее». Развод проходил прекрасно. Амуниция и оружие горели на солдатах как никогда. Офицеры отвечали подчеркнуто громкими голосами. Слепые окна саклей таинственно чернели, и все невольно ждали зловещего выстрела. «Прапорщик Латышев», — приказал Хващинский, — «ваша обязанность, как визитер Рундера, заключается не только в том, чтобы...» И выстрел грянул. За ним второй. Цепь караула сломалась. Из нее вырвался один солдат и рухнул под пулей возле ног Хващинского. Это был молодой пионер из вольно определяющихся, вчерашний студент Казанского университета. Худенькая шея его тонким стеблем тянулась из жесткого воротника солдатского мундира. «Ваше благородие», — сказал он, шепелявя и пришепетывая, — «это готовилось для вас. Я же из зависти принял на себя. Надеюсь, вы не будете за это строги ко мне». Хващинский склонился над раненым, рванул на нем рубаху. Вдоль бледной груди ярко алел кровавый зигзаг от штуцерной пули. «Что же это ты, сынок?» И полковник заплакал. Студента подняли и унесли. Выстрел был сделан с высоты Красных гор, и казаки, мигом слетавшие туда, нашли только одеяло с клеймом английского производства, по которому густо ползали вши. Развод караула был закончен, как всегда. Вольно определяющийся умер к полудню, и на холме чести прибавилась еще одна могила. «Завидую вам, полковник», — хмуро признался Штоквиц. «Вот меня бы так не закрыли от пули».